Слишком красивая, — Лапунта тряхнул головой, словно вынес окончательный приговор. — И слишком молодая. Слишком для тебя. Корсо улыбнулся. — Ты бы удивился, если бы увидел, какой старой она порой выглядит. Книготорговец недоверчиво причмокнул. — Такие подарки с неба не падают. Девушка молча следила за разговором. И, наконец, в первый раз за весь день улыбнулась, словно услыхала забавную шутку. — Ты слишком много говоришь, Флавио, как там тебя зовут? — обратилась она к Лапонте, который от неожиданности часто заморгал. Но тут ее улыбка сделалась ехидной, как у злого мальчишки. — И запомни, не твое дело, было что между мной и Корсо или нет. Она впервые заговорила с книготорговцем. Стряхнув изумление, Лапонте повернул голову к другу, напрасно ища у него поддержки. Корсо только улыбнулся. — Кажется, я здесь лишний. Лапонте сделал вид, что хочет подняться, но не поднялся, а остался сидеть, глядя на них в нерешительности, пока Корсо не хлопнул его по плечу, примирительно и дружелюбно. — Не будь идиотом, она на нашей стороне. Лапонте несколько успокоился, но с сомнениями окончательно не распрощался. — Так пусть она это докажет, пусть выкладывает все, что знает. Корсо перевел взгляд на девушку и увидел полуоткрытые губы, нежную манящую шею. Ему захотелось проверить, пахнет ли она по-прежнему теплом или лихорадочным жаром, и он на миг окунулся в воспоминания. Два зеленых зеркальца, в которых отразился весь утренний свет, как всегда невозмутимо и спокойно выдержали его взгляд. Но улыбка, еще минуту назад обращенная к Лапонте и преисполненная презрения, теперь стала совсем иной. В ней опять мелькнула едва заметная энергия, молчаливый знак поддержки и солидарности. «Мы вели речь о Варо Борхе», — обратился к ней Корсо. «Ты его знаешь?» Мимолетное выражение преданности тотчас стерлось с ее лица. Перед ними опять сидел усталый, ко всему безразличный солдат. Охотнику за книгами даже померещилась искорка пренебрежения в ее глазах. Корсо положил руку на мраморный стол. «Возможно, он просто использовал меня в своих целях, а тебя пустил по моему следу». Такое предположение и самому Корсо показалось нелепым. Чтобы библиофил, миллионер, обратился за помощью к этой девушке, желая заманить Корсо в ловушку. Не исключено, что миледи и Рошфор — его агенты. Она ничего не ответила и снова уткнулась в трех мушкетеров. Зато упоминание о миледи разбередило рану Лапонте. Тот залпом допил свой кофе и поднял вверх указательный палец. «Тут я совсем ничего не могу понять. Какое отношение ко всему этому имеет Дюма? Причем тут моя рукопись анжуйского вина?» «Анжуйское вино попало к тебе в руки совершенно случайно». Корсо снял очки и теперь проверял на свет их чистоту, спрашивая себя, долго ли выдержит разбитое стекло. «Это весьма и весьма темный эпизод, пожалуй, самый темный. И в нем есть интересные совпадения. Кардиналу Ришелье, злому гению из трех мушкетеров, нравились оккультные науки. Договоры с дьяволом дают власть. Ришелье был самым могущественным человеком во Франции. Чтобы покончить с действующими лицами, добавим. В романе Дюма у кардинала есть два верных агента, выполняющих его приказания. Шевалье де Рошфор и леди Винтер. Она белокурая, коварная, с цветком лилии на плече. Он смуглый, на лице шрам. Улавливаешь? И у нее, и у него есть свой знак. А если искать параллели, сразу вспоминается, что, согласно апокалипсису, слуги дьявола узнают друг друга по знаку зверя». Девушка, не поднимая головы от книги, пила сок. Зато Лапонте вздрогнул, словно учуял, что запахло жареным, и на лице его было написано «Одно дело любовная интрижка с пышной блондинкой, и уж совсем другое спутаться с ведьмой». Он нервно заерзал на стуле. «Проклятие! Остается надеяться, что я не подцепил какой-нибудь заразы». Корсо глянул на него без тени сочувствия. «Ну что, слишком много совпадений, не правда ли? Но есть и другие». Он подышал на стекла очков и протер целое стекло бумажной салфеткой. «В трех мушкетерах миледи, как выяснилось, была женой Атоса, друга Д'Артаньяна. Когда Атос обнаружил у нее на плече клеймо, он решил, что должен казнить ее сам, и повесил. Посчитал, что она умерла, но та выжила и так далее. Он нацепил очки на нос. А теперь кто-то от души развлекается. Я понимаю, Атоса, — бросил Лапонте, нахмурившись и, вне всякого сомнения, вспомнив гостиничный счет. Мне тоже не терпится встретиться с ней и повесить, как Атос свою жену. Или как Лиана Талефер своего мужа. Мне не хочется ранить твое самолюбие, Флавио, но поверь, ты ее ни капельки не интересовал. Она хотела только одного — получить обратно рукопись, которую продал тебе Энрике. «Дрянь!» — зло прошептал Лапонте. «Все это ее рук дело. А этот с усами и шрамом только помогал ей». «Чего я по-прежнему не могу понять», — продолжал Корсо, «так это связи между тремя мушкетерами и девятью вратами. Единственное объяснение — Александр Дюма тоже решил достичь вершин мироздания. У него было все, что только может пожелать человек — успех и власть, слава, деньги и женщины. Все у него в жизни получалось, как будто он пользовался какими-то особыми привилегиями, которые давал ему некий договор. Знаете, когда он умер, сын, другой Дюма, сказал о нем любопытную вещь. Он умер так же, как и жил, не заметив этого». Лапонте с явным недоверием взглянул на Корсо. «Ты что, намекаешь, что Александр Дюма продал душу дьяволу?» «Да ни на что я не намекаю, просто пытаюсь расшифровать смысл романа, который кто-то сочиняет, сделав меня главным героем. Очевидно одно. Интрига завязалась в тот миг, когда Энрике Талефер решил продать рукопись Дюма. Вот где начинается загадка. Его мнимое самоубийство, мой визит к вдове, первое столкновение с Рашфором и поручение Варо Борхе. А что такого особенного содержится в этой рукописи? Почему и кого она так беспокоит? Понятия не имею. Корсо посмотрел на девушку. Может, она нам что-нибудь объяснит. Но та только устало пожала плечами и даже не подняла глаз от книги. «Это, Корсо, твоя история», — нехотя промолвила она. «И, насколько я понимаю, ты получаешь за свою работу деньги». «Да ты каким-то образом со всем этим связана». «Отчасти». Она сделала рукой неопределенный жест. Из тех, что абсолютно ничего не поясняет, потом перевернула страницу. Только отчасти. Задетый за живое Лапонте наклонился к Корсо. «Слушай, а ты не пробовал хоть раз ей врезать?» «Молчи, Флавио». «Вот именно, молчи», — подхватила девушка. «Смешно ведь», — пожаловался торговец книгами. «Она ведет себя как королева. А ты вместо того, чтобы поставить ее на место, терпишь. Я тебя не узнаю, Корсо. Знаешь, какой бы красоткой-раскрасоткой она ни была, не думаю, что...» Он замолк, подыскивая подходящее слово. «Откуда у нее столько гонора?» «Однажды она вступила в поединок с Архангелом», — пояснил охотник за книгами. «А вчера вечером я видел, как она разбила морду Рашфору. Понял? Тому самому Рашфору, который сегодня утром тряс меня как грушу, пока ты отсиживался на биде. На унитазе». «Ага, большая разница». Корсо было не до шуток. «Да, отсиживался в своей роскошной пижаме. Прям принц Данила из императорских фиалок. А я, кстати, и не знал, что ты для интимных встреч надеваешь пижаму». «Не твое дело», — Лапонте бросал на девушку смущенные взгляды, явно желая замять тему. «Если хочешь знать, я по ночам мерзну и часто простужаюсь. И вообще, мы ведь вроде говорили о банжуйском вине». Было очевидно, что он ухватился за Дюма, как за соломинку. «Что ты разузнал про эту главу?» «Она подлинная. Писали ее два человека, потому и два почерка. Сам Дюма и его помощник, Агюст Маке». «А про этого типа ты что-нибудь выяснил?» «Про Маке? Там выяснять особо нечего. Они с Дюма рассорились. Маке обращался в суд и требовал денег. Но есть одна любопытная деталь. Дюма все растратил при жизни и умер нищим. А вот Маке состарился в богатстве и даже стал владельцем замка. Так что у обоих дела шли неплохо, у каждого на свой лад. Значит, эту главу они написали вдвоем?» «Маке сделал первоначальный набросок, первый вариант, очень незамысловатый. А Дюма отшлифовал его, превратил в произведение искусства. Правил он прямо поверх текста помощника. Сюжет ты знаешь, миледи пытается отравить Д'Артаньяна». Лапонте нервно рассматривал свою пустую чашку. И что мы имеем в итоге? Я бы сформулировал так. Некто, считающий себя, скажем, реинкарнацией Ришелье, сумел завладеть всеми гравюрами из Деламеланикон и главой Дюма, в которой, каким-то образом, хоть понятия не имею каким, можно отыскать ключ ко всему, что теперь происходит. И, возможно, как раз в этот миг он пытается вызвать Люцифера. В итоге ты остался без рукописи, Вара Борха без книги, а я попал в очень скверное положение. Он достал из кармана письмо Ришелье, чтобы еще раз взглянуть на него. Казалось, Лапонта был с ним полностью согласен. «Потеря рукописи — ерунда», — добавил он. «Я, конечно, заплатил за нее Тайлеферу, но не так уж и много». Он фальшиво захихикал. «Во всяком случае, с Лианы я получил натурой. Но вот тебе не позавидуешь. Ты действительно попал в переделку». Корсо метнул взгляд на девушку, которая продолжала молча читать. «Может, она нам скажет, в какую именно переделку я попал?» Он скорчил гримасу, а потом стукнул костяшками пальцев по столу, совсем как игрок, у которого кончились карты и который смирился с поражением. Но и на сей раз ответа не последовало. Лапонта с упреком прорычал. «Не могу я понять, но почему ты ей доверяешь?» «Он тебе уже объяснил», — лениво и словно нехотя бросила девушка. Потом вынула соломинку из стакана и положила между страницами книги вместо закладки. «Я его охраняю». Корсо радостно закивал, хотя особого повода для радости не наблюдалось. «Вот-вот, слышишь, она мой ангел-хранитель». «Правда? Тогда она могла бы охранять тебя получше. Где она была, когда Рашфор украл у тебя сумку?» «Зато ты был рядом». «Я другое дело. Я тихий торговец книгами. И мирный. Антипод человекодействия. Если бы я явился на конкурсе трусов, судьи наверняка дисквалифицировали бы меня. За трусость». Корсо слушал его рассеянно. Дело в том, что он только что сделал открытие. Тень от колокольни падала на пол рядом с ними. Широкая темная полоса медленно ползла в противоположном движению солнца направлении. Он заметил, что крест с вершины колокольни лежал теперь у ног девушки, совсем близко, но не касаясь ее. Тень креста опасливо держалась от нее на расстоянии. Корсо позвонил в Лиссабон, чтобы разузнать, как продвигается дело Виктора Фаргаша. Новости были не слишком обнадеживающими. Пинто сумел получить доступ к отчету судмедэксперта. Тот установил, что речь шла о насильственной смерти, жертву в пруду утопили. Полиция Синтры пришла к выводу, что, по всей видимости, убийство было совершено с целью ограбления, неизвестным или неизвестными. Радовало только то, что пока никто не связывал Корсо с убийством. Еще португалец сообщил, что запустил по цепочке приметы субъекта со шрамом, на всякий случай. Но Корсо ответил, что о Рашфоре можно забыть, птичка упорхнула. Казалось, хуже дела идти просто не могли. Но к полудню ситуация осложнилась еще больше. Едва они втроем вошли в вестибюль гостиницы, как Корсо почуял неладное. Грюбер стоял за стойкой регистрации, и сквозь всегдашнее выражение невозмутимого спокойствия из его глаз навстречу Корсо полетел сигнал тревоги. Подходя к стойке, Корсо заметил, как портье будто случайно скользнул взглядом по крючку с номером его комнаты, а потом поднес руку к лацкану куртки и чуть приподнял его. Смысл такого сообщения был бы понятен в любой стране. «Не останавливайтесь», — бросил Корсо через плечо своим спутникам. Но ему пришлось едва ли не силой тянуть за собой растерявшегося Лапонте. А вот девушка, не задавая вопросов, как ни в чем не бывало, обогнала их и решительно направилась по узкому коридору в сторону кафе, выходившего на площадь Пале-Руайаль. Проходя мимо стойки портье, Корсо успел заметить, как Грюбер положил руку на телефонный аппарат, стоявший сбоку от него. Они снова очутились на улице, и Лапонте принялся нервно оглядываться. — Что случилось? — Полицейские, — бросил Корсо. — В моей комнате. — Откуда ты знаешь? Девушка ни о чем не спрашивала. Она смотрела на Корсо в ожидании указаний. А тот вытащил из кармана конверт со штампом отеля, который накануне вечером ему передал портье. Достал оттуда записку с адресом гостиницы, где остановились Лапонте и Лиана Тайлефер, и вложил в конверт 500-франковую банкноту. Он проделал все это неспешно, изо всех сил стараясь казаться спокойным, чтобы спутники не заметили, как дрожат у него пальцы. Он заклеил конверт, потом зачеркнул свое имя, написал имя Грюбера и вручил девушке. «Передай это любому гарсону в кафе». Руки у Корса были влажными, и он вытер их о подкладку карманов. Затем кивнул на телефонную кабину, стоявшую на другой стороне площади. «Меня найдешь вон там». «А я?» — спросил Лапонте. Несмотря на все неприятности, Корса едва не расхохотался прямо ему в лицо. Но совладал с собой и только улыбнулся. «А ты свободен, ступай на все четыре стороны. Но боюсь, Флавио, что тебе придется пожить в подполье». Он, лавируя между машинами, зашагал через площадь к телефонной будке и ни разу не оглянулся, чтобы проверить, следует за ним Лапонте или нет. Но когда за Корса закрылась стеклянная дверца, и он сунул карточку в щель, в нескольких метрах от кабины остановился и торговец книгами. С несчастным и беспомощным видом он озирался по сторонам. Корса набрал номер отеля и попросил соединить его с портье. «В чем дело, Грюбер?» «Явились два полицейские, господин Корса». Голос бывшего солдата СС звучал приглушенно, но, как всегда, невозмутимо, не выдавая его чувств. «Они все еще наверху, в вашей комнате». «А какие-нибудь объяснения дали?» «Никаких. Спросили, какого числа вы прибыли, и не знаем ли мы, где вы были приблизительно в 2 часа ночи. Я ответил, что ничего не знаю, и порекомендовал обратиться к моему напарнику по дежурству». А еще они попросили описать вас, потому что не знают, как вы выглядите. Я обещал, как только вы появитесь, известить их. И теперь я намерен это сделать. Что вы им скажете? Естественно, чистую правду. Что вы на миг зашли в вестибюль и тотчас же повернули назад, и что с вами был незнакомый бородатый господин. А что касается мадемуазель, то они ею не интересовались, так что мне незачем о ней упоминать. Спасибо, Грюбер. Корсо сделал паузу и добавил, улыбаясь в трубку. «Я ни в чем не виноват». «Разумеется, господин Корсо. Клиенты нашего заведения никогда ни в чем не бывают виноваты». Послышался звук разрываемой бумаги. «А, мне как раз передали конверт от вас». «Мы еще увидимся, Грюбер. Подержи за мной комнату пару дней. Надеюсь забежать за своими вещами. Если возникнут проблемы, можешь воспользоваться номером моей кредитной карточки. И, конечно, спасибо. Всегда к вашим услугам». Корсо повесил трубку. Девушка уже шла обратно, и в этот момент как раз поравнялась с Лапонте. Корсо вышел из кабины и присоединился к ним. «Полиции известно мое имя. Это значит, что кто-то им его сообщил». «На меня можешь не смотреть», — сказал Лапонте. «Я уже сыт по горло твоей историей». Корсо вдруг с горечью подумал, что сам он тоже сыт ею по горло. И даже выше. Все шло наперекосяк. Корабль потерял управление и шарахался из стороны в сторону. «У тебя есть какой-нибудь план?» — спросил он девушку. Это была единственная ниточка, оставшаяся у него в руках. Последняя надежда. Девушка смотрела поверх плеча Корсо на снующие туда-сюда машины и на решетки Пале-Рояля. Потом сняла с плеча рюкзак и бросила к ногам. Она раздумывала о чем-то, как всегда молча, напряженно, с отсутствующим видом. Меж бровей у нее залегла маленькая морщинка. Теперь девушка напоминала упрямого мальчишку, который ни за что не желает делать то, чего все от него ждут. На губах Корса мелькнула улыбка усталого волка. «Я не знаю, что делать», — признался он. Он увидел, как девушка медленно кивнула головой. Словно, наконец, хорошенько все обдумав, пришла к какому-то решению. А может, она просто подтверждала. Да, он и на самом деле не знает, что делать. «Твой злейший враг — это ты сам», — проговорила она равнодушно. Вид у нее тоже был утомленный, почти как минувшей ночью, когда они вернулись в гостиницу. «Тебе не хватает воображения», — она ткнула указательным пальцем себя в лоб. «За деревьями ты не видишь леса». Лапонте застонал. «Умоляю, давай оставим уроки ботаники до более подходящего случая». Он все больше нервничал и все чаще оглядывался по сторонам, будто ждал, что вот-вот из-за угла выскочат полицейские и кинутся на них. «Пора уносить отсюда ноги. Я могу по своим документам арендовать автомобиль. Если поспешить, то можно уже завтра переправиться через границу. Кстати, завтра будет 1 апреля». «Закрой клюв, Флавио». Корсо вглядывался в глаза девушки, надеясь найти ответ там. но как в зеркале увидел только отражение. Залитая светом площадь, проезжающие мимо машины, его собственная физиономия, искаженная, карикатурная. Итак, ландскнехт сражение проиграл. Но нынче почетных и героических поражений уже не бывает. Давно не бывает. И тут в лице девушки случилась перемена. Она смотрела на Лапонта так, словно впервые заметила в нем что-то заслуживающее внимания. «Ну-ка, повтори, что ты сказал?» Книготорговец разинул рот от неожиданности, потом, запинаясь, пробормотал. «Про машину? Но ведь это элементарно. Если ты садишься в самолет, тебя заносят в список пассажиров. В поезде могут проверить паспорт». «Да я не о том. Скажи еще раз, какое завтра число?» 1 апреля, понедельник». Лапонте растерянно поправил галстук. «Мой день рождения». Но девушка уже забыла о нем. Она нагнулась к рюкзаку и что-то там искала. Потом выпрямилась. В руке она держала 3 мушкетера. «Ты невнимательно читаешь», — упрекнула она Корса и протянула ему книгу. «Глава 1, строка 1». Корса никак не мог сообразить, к чему она клонит. Но книгу взял и открыл в указанном месте. Глава называлась «Три дара господина Д'Артаньяна отца». Он прочел первую строку и тотчас понял, где следовало искать миледи.